4 февраля у Монумента Победы в Починбоском бою состоялось стартовое собрание отряда экскурсионного похода работников профсоюза и профсоюзников страны по местам революционной и боевой славы в бассейне Горпекту, приуроченного к 75-летию со дня рождения Ким Чен Ира. Участники собрания возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Хесань и бронзовой статуе великого Ким Ир Сена у Монумента Победы в Починбоском бою. На собрании были доклад и речи. По окончании собрания члены отряда экскурсионного похода осмотрели Монумент Победы в Починбоском бою.